Другие вещи. Лифчик, жемчужные серьги, шелковый шарф. Все не твое. Больше от тебя ничего не осталось, только свитер и колье, которое он в итоге отдал Эмили. От всего остального, бумажника, карточек, он наверняка избавился. Наконец, коробка номер 3. Ты ставишь ее наверх, открываешь. Здесь нет воспоминаний. Свитеров, бюстгальтеров, косметики. Это инструменты. Инструменты другого рода. Наручники, похожие на те, которыми он пристегивает тебя. Бинокль. Камера полароид. Жестокость, завернутая в мягкость. Металл, выливающийся из грязной тряпки. Пистолет. Не тот, что хорошо тебе знаком. Этот, светло-серый, с черной ручкой, без глушителя. Ты берешь его дрожащими пальцами, кладешь на ладонь. Из оцепенения тебя выводит звук, долетевший даже в подвал. Сначала урчание, потом рык, затем рев. Громкий рев из разинутой пасти его пикапа на подъездной дорожке. Глава 61. Эмили. Эйден Томас задолжал мне объяснение. Как минимум ложь. Я бы посмотрела, как он станет изворачиваться и путаться в словах, глядя в пол. Как, смущаясь, будет просить прощения. Я гляжу в оба. В супермаркете, в кофейне. Здесь не шумный мегаполис, где легко остаться незамеченным. Рано или поздно он обязательно появится. В обеденный перерыв еду в город. Заглядываю в закусочную, в аптеку. Ничего. Высматриваю его машину на Мейн-стрит. По-прежнему глухо. Удача поворачивается ко мне лицом на закате, в тот момент, когда я даже его не ищу. Но у нас кончился битер Ангостура, и я вышла одолжить его в соседнем заведении. Через секунду замечаю, как из тени переулка за рестораном выступает Эйден, высокий, красивый и бесшумный. «Привет», — говорю я, стараясь сохранять непринужденный тон, как будто просто рада его видеть. Он поворачивает голову, на лице озадаченное выражение. «Не ожидал меня увидеть возле моего собственного ресторана?» Затем его черты разглаживаются. Придерживая большим пальцем ремень спортивной сумки, он делает шаг ко мне. «Привет». «Извини, просто хотел срезать угол к...» указывает на Мейн-стрит. «Да все в порядке», — говорю я. «Единственное, что я не выношу, так это когда подростки курят травку за мусорным баком. Ты ведь не собирался?» Эйден смеется. «Вот кто я для него. Яркое пятно, капелька абсурда, чтобы жизнь казалась веселее. Красивая вещица, которую он может взять, когда захочет, и бросить, когда надоест. Этого мало, но все же лучше, чем ничего. Я действительно так считаю, но от подобной мысли мне становится еще хуже». Эйден снимает с плеча сумку и кидает себе под ноги, затем скрещивает свободные руки на груди и смотрит на меня сверху вниз. «Где твое пальто?» Я опускаю глаза на свою белую рубашку, черные брюки, малиновый фартук. «Мне тут недалеко». До этой секунды я не ощущала холода, но теперь не могу думать ни о чем, кроме обжигающего ледяного декабрьского ветра. «Подожди». Эйден развязывает свой толстый шерстяной шарф и взглядом спрашивает разрешения подойти. Я ничего не говорю. Приблизившись, он оборачивает шарф вокруг моей шеи. «Вот. Я чувствую аромат хвои, запах лаврового листа. Лучше?» Моргнув, возвращаюсь на землю. «Да, спасибо». О чем я хотела поговорить? Ах да, точно, о женщине в его доме. Однако прежде чем я успеваю подобрать нужные слова, он меня опережает. Ну, как дела? Все равно, что танцевать с кем-то, кто всегда на полшага впереди. Нормально, просто работаю, как обычно. Эйден кивает. А у тебя? То же самое, говорит он. Работа кипит. Дома тоже полно дел. Пауза. Прости, что так и не ответил. Хмуря лоб, он смотрит мне в глаза, с берущей за душу искренностью. Его обнаженная шея такая беззащитная перед пронизывающим холодом. Что-то сдувается у меня в груди. Я приготовилась к битве, а он вырвал нож из моей руки. «Все в порядке», — говорю я, однако Эйден качает головой. «Нет, не в порядке. У нас с тобой все было... То есть...» И сейчас идеально, просто много всего навалилось, понимаешь, дома и... Господи, Я хочу заключить его в объятия, сказать, что это он идеален, а я идиотка, что понятия не имею, каково потерять свою половинку, смотреть, как ее тело исчезает в земле. Хочу заверить его, что все в порядке, а больше всего на свете хочу, чтобы он знал, все наладится. Я понимаю. То есть нет, но все нормально, правда. Эйден робко улыбается. Надеюсь, мы сможем, надеюсь, у меня получится лучше в будущем. Я киваю. Что именно лучше? Дружба? Текстовые сообщения, поцелуи, секс? Его шарф царапает мне подбородок. Я поднимаю руку поправить его и приоткрываю голый участок кожи между двумя складками шерстяной материи. Эйден тянется к моей шее. Ты его носишь. Пальцы касаются горла, опускаются на подаренное колье. Конечно, ношу. Я... Как сказать, что я без ума от него? Это слишком опасно. Слишком близко к тому, чтобы сказать «я без ума от тебя», а я не собираюсь все усложнять. Оно такое красивое, говорю я вместо этого. Эйден неопределенно кивает. Его взгляд прикован к моей шее, большой палец касается подвески. Другие пальцы скользят под шарфом, ложатся на изгиб плеча. Не знаю, что происходит, но у него теплые пальцы, а мне холодно и приятно. И немного странно, когда он так меня трогает после всех недель, проведенных в тоске по нему. Как будто мы снова нашли друг друга, вспомнили о том, что знаем друг друга, что можем поговорить. «Я должна кое в чем признаться», — говорю я. Его рука падает, взгляд скользит от моих ключиц к лицу. Я думала, на днях мне показалось, что я почувствовала запах дыма в твоем доме. Он наклоняет голову. Я вошла, просто убедиться, что все в порядке, и... «Ты зашла внутрь?» У меня по лицу разливается жар. Я не собиралась вторгаться, только хотела проверить, что ничего не горит. Мне вспоминается фраза, однажды вечером произнесенная в баре городским агентом по недвижимости. «Вся штука с красивыми деревянными домами в том, что они прекрасно выглядят, но исчезают в мгновение ока». Я щелкаю пальцами на слове «мгновение». Эйден теребит застежку-молнию на кармане куртки. Щелк, щелк, щелк, как будто от напряжения или, что еще хуже, раздражения. «Все оказалось в порядке», — говорю я, посмеиваясь над своими прошлыми страхами. «На Западном фронте без перемен». «Так, пора уже заткнуться». «Что ж, рад слышать». Он слегка пинает сумку носком ботинка и как бы невзначай спрашивает. «Кто тебя впустил? Моя дочь?» Меня затопляет новая волна стыда. Никто не подходил к двери, а запах был очень сильным. Мой голос срывается, вопиющая ложь, которую я не в силах остановить. Пришлось воспользоваться запасным ключом.